Со временем Лукаш во многом, в том числе и по части девушек, далеко перещеголял своего друга-соперника и давным-давно забыл о своих юношеских бреднях. А вот Петя почему-то помнил. Нестершаяся память, услужливо порывшись в своих тайниках, не замедлила подсунуть ему еще одну из таких болезненных и стыдных страничек жизни. Отец как-то вошел в его комнату и, помявшись, стал выталкивать неловкие фразы. Видно было, что ему самому нестерпимо больно и стыдно. Лицо у Пети пошло неровными пятнами, губы задрожали, рушилось, и какой-то невыносимой, немыслимой грязью оборачивалась первая любовь. И он, не выдержав, ненавидя в тот момент ни в чем не повинного отца, со злобой закричал, что он не верит ни ему, ни матери, не верит ни одному их слову, что они лгут, что они ханжи и лицемеры, что она только его любит и не может так подло поступить. Охваченный порывом нарастающего бешенства, когда сам человек превращается в сгусток хаоса и тьмы, сквозь застилавшую глаза муть, он видел неподвижное, затвердевшее лицо отца и его беззвучно шевелящиеся губы. Он оглох, ослеп. На него обрушилась давящая, оглушающая тишина. Отец что-то говорил, но слов не было слышно, ничего не было слышно, ни одного звука. Петя, готовый сию же минуту покончить с собой, выброситься в окно, сделать что-нибудь непоправимое, увидел медленно, неотвратно приближающееся, почему-то огромное, лицо отца. В следующий миг отец словно тисками сдавил его плечи и несколько раз встряхнул. Дождавшись, когда глаза у сына прояснились, он с трудом разжал стиснутые зубы и, сдерживая голос, сказал, выделяя и подчеркивая одно и то же слово: «Она не только так поступила. Когда я попытался поговорить с ней, она не стала слушать и просила передать тебе, что любит другого и всегда его любила. Ты был только ширмой. Женщины жестоки. Они еще не такое умеют. Так бывает в жизни. Она тебя не любит и никогда не любила. Она выбрала. Они уже зарегистрировались». Отец перевел дух и махнул рукой. «К черту! Не сходи с ума! Ты же мужчина!» «Уйди», — попросил Петя. «Кто вас просил? Зачем вы вмешались? Я бы сам во всем разобрался. Зачем ты слушаешься, мать?» «Мы не могли поступить иначе. Мы хотели помочь. Это так естественно. Уйди! Ты ведь тоже не знаешь, что делать. Я уже тебе сказал, будь мужчиной. Посмеяться над собой и забыть — вот что нужно», — неожиданно резко сказал отец, и еще раз близко, пристально и долго взглянув сыну в глаза, и ушел. А Петя, бессильно свалившись на диван, пролежал несколько часов. Он не знал, сон ли то был или мутная явь. То из одного угла, то из другого, а то просто из стены появлялся он, муж, сутуловатый, волосатый, с ухмыляющейся знакомой рожей. Сенька Амвросимов, сын личного кремлевского повара самого, и от него сейчас тянуло острым украинским борщом с чесночными пампушками. Петя, сжимая кулаки, бросался на приступ, целя именно в рожу. Но муж в самый последний момент исчезал, и когда Петя, ненавидя себя за слюнтяйство, за истерику, которую он никак не мог остановить, валился на диван, муж появлялся вновь. И все в том же обличии, навеселе, с закатанными рукавами и расстегнутым воротом. Весь его вид говорил о довольстве жизнью. И Петя, зажмурившись, вновь срывался с места. В последний раз муж возник из кувшина с водой, стоявшего на столике у двери. Крышка стала увеличиваться, и скоро у двери опять стоял муж, то есть все тот же Сенька Амвросимов, плутовски, нахально, как-то одним глазом, намекая на что-то очень интимное, известное только им двоим, подмигивал. Запах украинского борща усиливался, и Петя, отвернувшись к стене, стиснул зубы, закрыл глаза и провалился уже окончательно то ли в беспамятство, то ли в тяжелый беспробудный сон. Стоя у окна у застывшей величественной бухты, окаймленной островерхими сопками, где-то за несколько тысяч километров от Москвы, Петя насмешливо улыбнулся прихоти собственной памяти. «Чушь, чушь», — сказал он себе. «Так, издержки роста. Каким детством это все кажется. Если бы можно было вернуть отца, сказать ему об этом». После непритязательного сытного обеда он пошел осматривать городок из нескольких десятков, в основном двухэтажных домишек. На улице из конца в конец маячили две или три фигуры в теплых комбинезонах и сапогах. Детей не встречалось совсем. И Петя в странном непривычном безлюдье вышел к бухте и долго брел ее берегом, наслаждаясь тишиной, покоем, легким солоноватым ветерком, нежарким уже осенним солнцем, низившимся к вершинам сопок. Под его ногами свежо и непривычно похрустывали пустые раковины. Путь ему неожиданно преградила высокая, причудливой формы скала, напоминавшая фантастическое животное, пьющее из бухты, выгнув длинную извивающуюся шею. Загоревшись внезапным азартом, Петя решил забраться на самый верх каменного исполина и после ряда неудачных попыток, ободрав руки, все-таки добился своего и не пожалел. Ему открылось необозримое, тяжелое, выгнутое зеркало воды, со всех сторон окаймленное отвесными склонами сопок, рваными, словно вчера сброшенными сверху, нагромождениями скал, кое-где прорезанными речками и ручьями. Почти идеально круглая бухта соединялась с океаном проливом километров три. Стихии, часто бушевавшие в океане, не могли пробиться в бухту, и здесь даже в самые бурные штормы только мелкая рябь покрывала спокойную поверхность воды. Да еще во время приливов и отливов вода заметно прибывала и убывала. Солнце низко висело над сопками и над бухтой. Сгущаясь к берегам, держалась рыжевато-искристая мгла, ощутимая, медленная, и вода, перенасыщенная тяжелым светом, лениво шевелилась. Петя задержал дыхание. Вода и скалы с каждой минутой неуловимо меняли окраску. И внезапно появившиеся в хрустальном небе сильные стремительные птицы с косыми упругими крыльями стали падать на воду и вновь с резкими скрипучими криками взмывать в небо. Солнце уже цеплялось нижним краем за вершину сопки, видимость еще улучшилась, и Петя, присмотревшись, различил в отдалении несколько длинных веретенообразных предметов, мирно лежащих на воде. Даже издали они внушали смутное уважение и чувство неведомых холодных океанских глубин, ставших покорными человеку. И еще дальше, уже на противоположном берегу, виднелись расплывчатые очертания каких-то построек, почти сливающихся с горами. Бухта жила своей, скрытой от непосвященного, затаенной жизнью. Гранитные скалы, освещенные заходящим солнцем, искрились, казались облитыми тончайшим нежным пламенем. И ему мучительно захотелось разделить видение этой просветленной красоты именно с Олей. Захотелось, чтобы она была в эту минуту рядом. Захваченные даже несколько обиженные ходом незнакомой жизни, совершенно независимой от него, Петя во всей своей внутренней сумятице, пока еще многое для него определявшей, попал в отдаленную северную бухту, в общем-то, случайно. Шалентьев же, вполне сознательно взявший пасынка с собой в надежде с ним сблизиться, прилетел сюда по сверхнеотложному важнейшему делу. Ему предстояла тяжелая борьба — целым рядом обстоятельств в нее были втянуты самые разнородные силы, и Шалентьева ни на минуту не отпускало чувство опасности. Присутствие пасынка рядом, как ни странно, короткие разговоры с ним, даже его молчание – ободряли и укрепляли Шалентьева. В отличие от Пети, постоянно занятого своими личностными конфликтами, в его возрасте, естественно, считавшего именно себя центром мироздания и все измерявшего своими внутренними неурядицами, Шалентьев хорошо знал, как мало от него лично зависит в сложном и трудном мире, и стремился не упустить ни одной, даже самой маленькой возможности продвинуть и улучшить доверенное ему дело. Там, где Петя видел поражающее воображение огромную экзотическую океанскую бухту, в навалах сопок, в неповторимых сочетаниях и контрастах осенних красок, первозданных и пока еще почти нетронутых человеком, и радовался этому, Шалентьев видел прежде всего некую рассчитанную и важнейшую, необходимую точку в цепи стратегической обороны, в создание которой он вложил толику своей жизни и судьбы. В отличие от Пети, он знал о немыслимых силах, таящихся и в самой бухте, окаймленной навалами сопок и скал в пламенеющем оранжево-красном осеннем цветении, и под скалами, в каменных лабиринтах тоннелей и шахт. Раскованные малейшим движением человеческой воли, силы эти были способны испепелить целые материки, и степенью именно этого тяжкого, непереносимого знания Шалентьев теперь судил людей и их поступки, хотя хорошо понимал, что не имеет на это права. Он оправдывал себя лишь непреложным законом его положения, его должности, неукоснительно определявшими людей его, пусть даже самый невинный поступок, простое человеческое движение, и ничего нельзя было изменить, пока он оставался на этом посту. Уже за полмесяца до своего, казалось бы, неожиданного прыжка за несколько тысяч километров от Москвы к океану, в один из незаметных военных гарнизонов, значившихся, однако, в самых секретных стратегических картах противоборствующих сторон, Шалентьев знал о причине, заставившей его совершить этот прыжок, но до самого решающего момента не мог бы и самому себе определенно ответить, как он будет держаться в сложившейся ситуации, скажет ли он свое «да» или «нет». И, как ни странно, такая неопределенность вызывалась отчасти и присутствием пасынка. Побывав на объектах вместе с группой прилетевших с ним экспертов и выслушав их, он за 2 часа до официального заседания попросил Лоченкова, представлявшего всемогущее ведомство Малоярцева и прилетевшего на объект недели раньше, встретиться и заранее обговорить основные положения. Увидев медлительного с бледным, нездоровым, отечным лицом Лоченкова, с огромным желтым, сильно потертым портфелем, он, приветливо улыбнувшись, пошел ему навстречу. «Садитесь, Степан Лаврентьевич», — пригласил он, косясь на желтый портфель и проникаясь враждебностью, точно к живому существу, к этому объемистому вместилищу самых непредсказуемых резолюций, приказов, установлений, решений, готовых каждую секунду вырваться на волю и обрести громадную, гибельную, разрушительную силу. «Пожалуйста, к столу, здесь удобнее». Вопросительно вскинул белесый, редкий, почти незаметный брови Лоченков и в ответ тоже собрал узкие нервные губы в улыбку, но на лице у него от этого лишь усилилось выражение недовольства. «Благодарствую. Сяду, Константин Кузьмич. Ох, куда мы с вами забрались? Наши-то с вами годы!»